медвежонок нянчил маленьких крокодилов. Жила когда-то большая старая медведиха. Очень большая медведиха, очень сильная. Жила на болоте, а дом у нее был в дупле. У нее было два медвежонка. Медведиха их крепко-крепко любила. Один раз она проголодалась и сказала своим детям, что пойдет, раздобудет чего бы поесть. «Вы тут будьте умниками», — сказала она, — «а я принесу вам на завтрак большую рыбу». С тем и ушла. Медвежата спали, спали, уж больше не могли спать. Солнышко грело тепло, медвежата согрелись. Вот медвежонок-мальчишка протер глаза и сказал, что ему скучно, он пойдет погуляет. А сестренка говорит: «Мама, что сказала?» Медвежонок-мальчишка засмеялся только. Он сказал: «Я пойду к речке, наловлю рыбы, прежде чем мама придет». Медвежонок-девчонка испугалась. Она сказала: «Мама говорила смирно сидеть и ждать. Помни, что она говорила?» А медвежонок-мальчишка все смеется: «Да ну, да ну! Она и знать ничего не будет, если ты не расскажешь. Ты ей только не сказывай, я принесу тебе большую рыбу». И ушел медвежонок-мальчишка. Пошел к речке, взял крючок и леску, сел на бережку ловить рыбу. Ловит, ловит, вдруг видит, что-то лежит в грязи. Он подумал, что это большое бревно, и засмеялся и сказал: «Ох, какое удобное бревнышко! Полезу-ка, буду с него ловить для сестренки рыбу». Прыгнул на бревно медвежонок и закинул крючок. Дожидается рыбки. Вдруг бревно шевельнулось. «Батюшки!» — закричал медвежонок. Оглянулся, да чуть не помер со страху. Это бревно было большой крокодил. Крокодил плывет и плывет, а медвежонок-мальчишка у него на спине. Потом крокодил взмахнул хвостом и стряхнул медвежонка. Медвежонок упал к нему в лапы. А крокодил рассмеялся, обнюхал мальчишку-медвежонка своим носом и сказал: «Я возьму тебя с собой. Принесу моим ребятишкам на завтрак». И поплыл к норе в речном берегу, где он жил. Приплыл к норе, говорит медвежонку: «О, входи!» И ребятам своим крикнул: «Бегите, смотрите, какой я вам славный завтрак привез!» А у старого крокодила семеро ребят было в одной постели. Мальчишка-медвежонок испугался, он и плакал, и кричал, и просил: «Пожалуйста, матушка-крокодил, дай мне понянчить твоих ребят. Вот увидишь, матушка-крокодил, как хорошо я их буду нянчить. Ты уйдешь, а я их буду стеречь». Крокодил помахал хвостом и сказал: «Что ж, погожу один денек. Если хорошо будешь нянчить, живи с нами». Вот старый крокодил ушел и оставил мальчишку-медвежонка нянчить детей. Он ушел раздобыть чего-нибудь на завтрак. А мальчишка-медвежонок ждет-пождет, нянчит да нянчит, ждет-пождет. Ну, до того проголодался и голову повесил. Лапу сосет, ждет-пождет, нянчит да нянчит. Не идет крокодил. Ждет-пождет, а крокодила все нет как нет. Он и говорит: «Не помирать же мне с голоду тут в норе». Схватил медвежонок одного крокодиленка за шею, унес его в кусты и съел. Ни головы не оставил, ни хвоста, ничего не оставил. И вернулся в нору, а малыши-крокодилы все возились и возились в постели. Мальчишка-медвежонок погладил себя по животу, говорит: «Славно же я покушал! И вот не знаю только, что я скажу матушке-крокодилу, когда она вернется. Ну да че там, и думать теперь неохота. Придет матушка-крокодил, тогда и буду думать». Тут мальчишка-медвежонок лег спать. Он забрался на постель крокодила и зажмурил глаза. И заснул крепким сном, как всегда спят медведи, когда брюхо полно. Вот под вечер воротилась матушка-крокодил. и кричит. — Эй, мальчишка-медведь, так-то ты стережешь моих деток, спишь вместе с ними? А медвежонок сел и говорит. — Это глаза мои спят, а ухо я держу востро. Крокодил помахал хвостом, спрашивает. — А как мои детки, что остались с тобой? У мальчишки-медвежонка душа ушла в пятки. Он говорит. — Все тут, матушка-крокодил, все тут. Дай-ка я их сосчитаю, матушка-крокодил. Вот один, и сверху два, три хвоста и голова, слева три, и справа пять. Деток полная кровать. Тут матушка-крокодил раскрыла пасть и засмеялась. Она сказала. — Нянчил ты их хорошо, мальчишка-медвежонок. Дай-ка мне одного, я умою его и покормлю. Вот мальчишка-медвежонок берет одного и берет другого, и берет третьего, и так одного за другим всех шестерых. А потом испугался. Он подумал, что матушка-крокодил узнает правду. Стоит, не знает, как быть. А крокодил кричит: «Давай еще одного!» Тогда мальчишка-медвежонок схватил первого, в грязи вывалил, тащит его снова. А матушка-крокодил вымыла его и накормила. Ничего она не заметила. На другое утро ушел крокодил, а мальчишка-медвежонок остался нянчить малышей. Проголодался, беда. Ждет-пождет, а кушать хочется. Схватил другого крокодиленка и съел. Пришел вечер, вот и матушка-крокодил воротил. Опять говорит: «Как мои детки, что остались с тобой? Все тут, матушка, все тут! Вот я их сосчитаю. Вот один, и сверху два, три хвоста и голова, слева три, и справа пять, деток полная кровать. Одного за другим мыть и кормить. А двух опять в грязь и принес». Каждый день так и делал он. Вот остался последний. Мальчишка-медвежонок съел его и ушел из норы, где жил крокодил. Идет бережком и видит мостик. Перешел через речку и в кусты, да бежать со всех ног к сестренке. Добрался до дому и больше из дому ни-ни. Никуда не ходил, ни на шаг.